Элитный клуб. Сергей Волжский. Хэштег «Золотая молодежь». Хэштег «Психопат в элитном клубе». Хэштег «Кто-то из них врет». Часть первая. Среди лиц, зыбким кольцом окружавших бледный дом со скучными узкими окошками, майор Грановский принялся искать знакомый. Некоторых он как будто видел, одного мужчину в фетровой шляпе, нервно расхаживавшего по тротуару, даже помнил по имени, другие казались совершенно новыми. Унылый сентябрьский пейзаж был перерезан озерной улицей, отделявшей массив низеньких многоквартирных домов слева от поселка с донельзя высокомерным названием «Элитный клуб» справа. Чертыхнувшись, Грановский выбрался из машины и вдохнул густой аромат утреннего тумана. Пришло время осмотреть тело. Очередное. Последний год окрестности новоорловского заказника изобиловали ими. Телами, отбрасывавшими длинные тени нераскрытых смертей. Грановский приблизился к дому, перебирая нестройный поток фактов, отрывочных показаний прошлых месяцев и того, что с огромной натяжкой можно было окрестить уликами. Огляделся и вошел в полутемную парадную. «Третий этаж направо», — подсказал ему парень в синей форме судебного эксперта. В прихожей Грановский встретил своего помощника, лейтенанта Зверева, который дважды махнул рукой, сперва приветственно, а затем указал шефу на труп, прикрытый традиционной белой простыней. «Женщина, Миронова Наталья, 27, педагог, ножевые ранения». Вспышка фотокамеры осветила комнату. «Как давно?» — спросил Грановский судмедэксперта, склонившегося над следами крови, застывшими на выцветшем ковре с красно-синими узорами. «Предварительно до полуночи». «Кто обнаружил тело?» Грановский задал вопрос, прежде чем успел заглянуть в протокол осмотра. «Целая толпа, ее ученики, и не только. Ждут на улице. Там...» Аккуратно начал Зверев, надеясь, что шеф увидит на бумаге фамилию одного из свидетелей. И Грановский увидел собственную фамилию. «Грановская Марианна». Майор переменился в лице, но, прикинув что-то, потушил гримасу изумления. «Ну, конечно. За углом музыкальная школа. Это же ее преподавательница». «Девушка на улице, шеф. С остальными», — деликатно сказал Зверев. Вернувшись в туман озерной улицы, соединявшей Новоорловский заказник и Выборгское шоссе, Грановский начал искать глазами. Он едва успел отыскать встревоженное лицо дочери, которая светилась ярким пятном красной куртки и беззвучно шевелила губами на расстоянии 20 метров, как его окликнули. «Долго мне еще тут гулять?» Мужчина в фетровой шляпе, Юрий Монахов, небритый и осунувшийся, переминался с ноги на ногу. Дирижер из школы Терца, где Марьяшка занимается вокалом. Проходил свидетелем, когда в начале июня учитель пения, как его там, был зарезан как свинья. «Сколько потребуется, гражданин Монахов? Раз в ваших краях такие дела...» «А какие дела?» — начал было Монахов, но Грановский не слушал, решив поговорить с ним позже. «Приятель этой Мироновой пришел одновременно с ребятами». «Не дозвонился, в сети не нашел и надумал проверить, что с ней», торопливо объяснял Зверев, следуя за Грановским. «И про какие дела речь?» «Была пара случаев еще до тебя. Утонул школьник, учителя из Терца зарезали, но об этом после». Майор быстрым шагом направился к группе молодых людей, ожидавших возле высокого поребрика. Приблизившись к ним, Грановский вгляделся в лица. Он уже открыл рот, чтобы привлечь внимание, как Марианна неожиданно повернула голову и тут же отвернулась. Грановский заметил на лице дочери печать усталости. В глазах стояла странная тревога. «Пап, ты как здесь?» — выдохнула она, поднимая ворот куртки. «Да вот, по работе, дочка». Грановский слегка улыбнулся. «Ты у меня теперь свидетель». «Сколько они уже не виделись?» — размышлял он, силясь вспомнить день своего короткого визита, когда он общался с дочерью через порог под каменным взглядом жены, которая раз за разом втягивала носом воздух, как ищейка, стремясь уловить запах спиртного. «Товарищ адмирал!» Насмешливый голос оборвал цепь тяжких воспоминаний. Отведя глаза от дочери, Грановский посмотрел на девушку, обратившуюся к нему столь фамильярным образом. По его лицу пробежала тень. «Полина Вострякова», — сквозь зубы произнес он. «Собственной персоной», — ответила девушка, расположившаяся на гранитном выступе, отделявшем тротуар от газона. Метнув бессознательный взгляд на Зверева, Грановский разглядел в глазах помощника нарастающую волну интереса. Он вздохнул. «Свидетельница по обоим упомянутым делам. За словом в карман не полезет. Заноза. Говорили, покуривают всякую дрянь. Из не самой благополучной семьи». Он нахмурился. И что Марьяша в ней нашла? Они еще до каникул сдружились. «Какими судьбами?» — мрачно спросил майор девушку. «Каждый раз встречаю вас поблизости». «За компанию. Очень мило, что вы меня помните», — манерно ответила Полина. «Павлов, Шелкунов, Куницын, Абдулова, Вострякова и Грановская», — отчитался Зверев, кашлянув. И снова уставился на девицу, полулежавшую на поребрике, развязно закинув ногу на ногу. В сероватом воздухе неспешно плавали ее стильные, ярко-красные сапожки с острыми носками. «Вас сложно забыть», — процедил Грановский, обращаясь к Полине. Вострякова вскинула брови, улыбнулась с явным непочтением во взгляде и уткнула лицо в смартфон, оставаясь в своей претенциозной позе. Зверев не сводил с нее глаз. Грановский с сожалением покачал головой, не слишком удивляясь, однако, такому вниманию помощника к до нельзя вульгарной, но без преувеличения эффектной особе, липнувшей к этим смертям, как банный лист. Выглядела она немного старше своих лет, скорее всего, не случайно, одевалась броско, вызывающе, что явно приносило свои плоды. И куда шикарнее, чем раньше. Шелкунов и Куницын то и дело поглядывали на нее, каждый своим взглядом. Валентина Шелкунова Грановский помнил по музыкальным занятиям, после которых парень два или три раза провожал Марьяшу до дома. Тихий, всегда вежливый, немного в себе. При взгляде на толстяка Тимофея Куницына, одноклассника Востряковой и Абдуловой, круглого как шар, замотанного в красный шарфик бесконечной длины, беспокойно почесывавшего русую макушку, майор насупился. Перед глазами тотчас выросла пасмурная фигура в дорогом костюме, пронзавшая острым взглядом, как шпагой, и тоже по фамилии Куницын. С этим Грановскому еще предстоит встретиться, он нисколько не сомневался. Его взгляд упал на очертания домов элитного клуба, высевшихся по ту сторону Озерной улицы, подобно золотым коронкам, поблескивавшим в приоткрытом рту туманных сумерек безрадостного утра. Камилы Абдуловой, знакомой Марианны из группы по вокалу, майор не увидел, а некий Антон Павлов, высокий как жердь, отстраненный на вид лет 25, стоял, заложив руки в карманы плотной серой куртки, сливаясь с асфальтом. «Итак, господа и дамы», — начал Грановский. Вострякова растянула пухлые губы в презрительной усмешке. «Давайте сосредоточимся и повторим, что вы уже говорили», — поддержал шефа Зверев. «Каля, Маря и Валик поднялись в квартиру и закричали. Мы с Полькой пошли за ними, а она там валялась, в смысле лежала», — торопливо заговорил Тимофей Куницын, встав со скамейки и приблизившись к Грановскому. «Мы сразу вышли и стали звать на помощь», — медленно, как будто не без труда, добавил Валентин. «Как девчонки», — послышался злорадный голос с поребрика. «Пожалуйста, гражданка Вострякова, сосредоточеннее», — одернул Грановский девушку. Уперевшись локтем в гранит, Полина продолжала помахивать ногой. Ее серое в черную полоску платье заметно поднялось, обнажив длинные ноги в белых чулках. Грановский чувствовал, что Зверев постепенно отдаляется от расследования, скользя глазами от кончиков красных сапог и выше. Майор кашлянул. «Подошел Юрий Анатольевич, он поднялся за нами и позвонил по 112», заговорила Марианна, бросая на отца короткие взгляды. «Да, он стоял и звонил по телефону, когда мы пришли», поддакнул Тимофей. «Он недавно провожал Наталью Ильиничну до дома», добавил Валентин. Парень сидел, подперев бледное лицо обеими руками и смотрел в асфальт, не поднимая головы. «Да, это ее бойфренд. Редкостный урод и зубы кривые. — вполголоса добавила Полина. «Говорите по делу», — осадил ее майор. «Мы и говорим. Он ждал ее под домом, когда мы пришли. Потом стал названивать вашим». «А вы трое что здесь делали?» Майор поочередно посмотрел на Вострякову, Куницына и Павлова. «Просто провожали их на урок. Мы с Полькой собирались посмотреть «Игру престолов», пока они занимаются, а потом погулять, может, в Пиццу-Хат», — пояснил Тимофей. «Я по поводу настройки фортепиано. Наталья подходила, когда я возился в терцо, попросила глянуть», — холодно ответил Павлов. Полина зашевелилась и, выудив длинными пальцами тонкую сигарету, громко щелкнула металлической зажигалкой. Спустя секунду она медленно выпустила длинную струю дыма, направив ее поверх макушки Марианны в лицо Зверева. «Кстати, где Абдулова?» — спохватился Грановский. «Шеф, вам туда!» — Вострякова указала большим пальцем через плечо, стряхивая пепел на тротуар. Из-за темных стволов лип, высевшихся позади густого газона, донеслись звуки мучительной рвоты. «У нее шок!» — Вострякова вскинула брови. «Ага, вчера перебрала», — просиял Тимофей, оскалившись, но вдруг поднялся, как солдат перед генералом, вытянув руки по швам, и замер. Валентин медленно встал и склонил голову, как будто приветствуя кого-то. Марианна повернула голову туда, куда смотрели они. На газон, шатаясь, выплыла девушка с черными, как уголь, волосами и белым, как бумага, лицом. «Боже, как мне плохо», — простонала она, держась за живот. «Умираю». «Требуется опохмел», — Вострякова с наслаждением затянулась. Грановский и Зверев переглянулись. «Утро доброе, господа офицеры», — послышался низкий командный голос. Они обернулись. Школьники опустили глаза. Павлов скривился. Ждавший поодаль монахов перестал плясать на месте и затих. «Здравия желаю, полковник», — произнес Грановский. Он пожал руку полковнику ФСБ Павлу Куницыну, которого не близко знал последние 25 лет. Тот кивнул Звереву и бросил брезгливый взгляд на сына и компанию. «Как успехи?» — осведомился Куницын-старший. «Да вот, начали с ваших, тоже свидетели», — отчеканил Грановский, морщась от начавшего покалывать лицо дождя. «Да уж, звонил мой оболтус. В нашем микрорайоне убийство, считайте, беспрецедентная вещь, а тут уже второй случай за полгода». «Вы знали погибшую Миронову?» — почтительно спросил Зверев. «Не сказать, что знал. Видел, скажем так. Дочка моя неплохо с ней знакома. Если желаете, побеседуйте. Юля как раз дома». Куницын вдруг помрачнел. «Спасибо, непременно. Только сперва закончим с этими», — кивнул майор. «Детишки», — протянул полковник и вдруг улыбнулся. «Марьяша, смотрю, ваша однофамилица. Не дочка часом?» «Дочка», — вздохнул майор. «На музыкальные занятия сюда ездит. В училище терца. Да еще частные уроки брала». Он опустил слова, насколько я помню. «Да, я слышал, Миронова еще и на дому преподавала. Ну что ж, милости просим. Можете, если что, пообщаться с ними со всеми у меня. Дождик вон накрапывает». Грановский хотел было поблагодарить, когда его позвали. «Можно мне, наконец, домой?» — крикливо спросил монахов. «Все, что мог, сказал. Я, знаете, такое там увидел». Он теребил в руках смартфон. «Ладно, но мы еще побеседуем». «Я могу быть свободен?» — дернулся Павлов. «Опросил», — кивнул Зверев. «Идите, но мы скоро встретимся», — ответил Грановский и обратился к Звереву. «Со всеми слишком долго провозимся. Придется говорить порционно». Тем временем Куницын жестким голосом обратился к группе школьников. «Ну, как самочувствие?» Тимофей тихонько развел руками, стараясь не глядеть на отца. Валентин медленно, как во сне, кивнул, стараясь держать голову прямо. «Боже, боже!» Абдулова сидела, уронив голову на колени, и тряслась. Вострякова зашуршала батончиком Сникерс с белым шоколадом и с жадностью заглотила целую дольку. Марьяша молча сидела, глядя в землю, сжимая ладонями смартфон. Из-за угла показалась группа ребят, судя по всему, ровесников-свидетелей, которые недоуменно уставились на полицейских, взявшись за цветную ленту. «Ребята, проходите, здесь не на что смотреть», — — сказал один из сотрудников, указывая рукой в противоположный конец улицы. «Да, детишки, проходите, вы не катите. Вход только для элиты», — бросила через плечо Вострякова, громко чавкая. «Элитная дочь грузчика», — крикнул ей один из ребят. «Завидуй молча, лошара!» «Откуда такой роскошный смартфон?» — неожиданно спросил Зверев, связав 2 и 2. Несмотря на то, что девушка притягивала его к себе как магнит, ее подростковое высокомерие рассердило лейтенанта. «Подарили. Мой тайный любовник!» Вострякова завертелась, тараща на него глаза. «Скажи своему любовнику, это статья. Кстати, кто он, на всякий случай?» «Елена Эдуардовна, математичка», — из последних сил подала голос Камила. Все уставились на нее. «У Польки по математике 4, по остальным 3», — хихикнул Тимофей. Зажав Сникерс в зубах, Вострякова грациозным жестом показала ему средний палец, но тут же, взглянув на полковника, поспешно опустила руку. «Так, хватит болтать. К делу!» — резко обрубил Грановский. Часть вторая. «Сейчас отыщем настоящих свидетелей», — серьезно сказал полковник Куницын и вдруг крикнул так, что Грановский едва не подскочил. «Юля! Николай!» Второе имя как будто далось ему с усилием. Они стояли в прихожей просторного дома, любуясь дубовой лестницей с резными перилами. Повсюду стоял запах роскоши. На зов явились 2. Старшая дочь Куницына, сверкнувшая обручальным кольцом, и мужчина с короткими, похожими на ёршик волосами и глуповато-надменным лицом. «Николай Дедикин», — сухо представился тот. «Мы по поводу Натальи Мироновой», — заговорил Грановский. «Ужас какой», — прошептала Юлия Дедикина. «А мы здесь при чем?» — пожал плечами ее муж. «Мы опрашиваем всех, кто мог ее знать и видеть, особенно в последние сутки». «Я видела ее вчера», — закивала Юлия. «Кофе пили. Хотели на роликах покататься при случае». «Во сколько именно?» — уточнил Зверев. «Около 2». «Как она себя вела? Ничего странного не заметили?» «Она была, как сказать, немного раздраженная, раздосадована. Не знаю». «Не сказала, чем именно?» «Сказала. К ней кто-то приставал. Мужчина. Ее это разозлило». «Имя не называла?» — поспешно спросил Зверев. «Нет». Юлия медленно покачала головой. «Но сказала, еще раз полезет, она молчать не станет. Я так поняла, он женат». «А вы ее в последнее время не видели?» — поинтересовался Зверев у Дедикина. «Да я вообще с трудом ее помню. Темноволосая, в очках», — небрежно ответил тот. «Он все с трудом помнит», — послышался голос полковника. Раздался телефонный звонок. «Извините, по работе надо отъехать. Если что...» — Куницын кивнул Грановскому. «Полковник», — майор подошел к нему вплотную. «Извиняюсь, но должен спросить, где вы были вчера вечером, скажем, с 22 до полуночи?» Зверев кивнул, вспоминая предварительное заключение. Куницын улыбнулся. «Здесь. Работал допоздна в своем кабинете». Он поднял глаза к потолку. «Детишки были в гостиной, смотрели какую-то чушь. Так что у меня, знаете ли, полно свидетелей. Невиновен». «Все они были здесь?» «Ну, Полина, Тимофей, Камилла. Этих точно видел. Валентин заглядывал». Грановский вежливо кивнул. После ухода Куницына он обратился с тем же вопросом к Дедикиным. «С мамой была в театре. Идиот». «Что я сделал?» — возмутился Дедикин. «Идиот Достоевского в БДТ», — закатила глаза Юлия. «А вы, гражданин Дедикин?» Зверев едва не рассмеялся. «С Юрой Семченко играли в теннис. До 8». «С 10 до полуночи?» — с легким раздражением спросил майор. «Да откуда я знаю? Дома был. Жену поджидал. Контачился». «Вы живете здесь?» — поинтересовался Зверев. «Нет, на Васильевском. Сегодня просто заехал». «Папу навестить. И вдруг такое?» — вздохнула Юлия. «Я вчера в аптеку заскакивала забрать лекарства. Я всегда выкупаю тут, на Луначарского. Заглянула на 5 минут. Вот с Наташей столкнулись. В последний раз. «Ты что, уже все выхлебала?» — спросил Дидикин. «Ну а что, если я плохо сплю?» — раздраженно ответила Юлия. «Про часовые пояса не слышал?» Задав еще пару вопросов, Грановский отпустил супругов, поднявшихся по лестнице на расстоянии 4 ступенек друг от друга. С кухни донесся звук корковой пробки, силой вырванной из горлышка. Что-то полилось в бокал. «То, что надо!» Вострякова отхлебнула виски и блаженно вздохнула. «Налей еще!» Тимофей осторожно налил, читая название на этикетке. «Глен... Ги... Га... Гэри... Ох!» «Да какая разница? Главное, хорошо идет. А им завари кофе». Полина кивнула на бледную, как смерть, Камилу. Марианна и Валентин молча сидели, обхватив головы. Вострякова отпила и, откинувшись назад, закинула ноги на стол. «Шеф, посмотрите», — шепнул Зверев. «Они же обдолбанные». «Вижу». Грановский смотрел только на дочь. «Пап, а долго еще?» — устало спросила Марьяша. «Один вопрос», — ответил Грановский. «Где вы все были вчера вечером?» «Здесь», — хором ответили четверо. «Я уехала после 9, Тима вызвал такси», — тихо сказала Марьяша. «Но писала им ВКонтакте». Грановский кивнул ей. «Во сколько пришли-ушли?» «Часов в 7, в начале 8, а ушли в 12 с чем-то». «Я пораньше», — пробормотал Валентин. «Я лег спать. Папа доставал, что уже поздно», — промямлил Тимофей. «Вы все живете поблизости?» — спросил Зверев. «Я на Тихорецком», — отозвалась Марианна. «Добираться неудобно». «Я рядом, за углом», — Вострякова шевельнула бровями и потянулась за бутылкой. «Тебе не хватит?» — спросил Тимофей. «Но тебе же не жалко?» — Полина поболтала ногами в воздухе. «Чуть подальше, на углу Малый, Озерный и Березовый», — тихо сказал Валентин, глядя перед собой. «Недалеко, но я ночевала тут», — пробормотала Камила, дрожащими руками поднося ко рту дымящуюся чашку. «Когда уходили, видели кого-то возле дома Мироновой?» «Проверьте камеры, адмирал», — нашлась Полина. «Не называй его так», — прошипела Марианна. «Ладно, давай в участок. Камеры реально пускай проверят. Я видел на стенах. Соберемся с мыслями и вперед», — устало сказал Грановский. «Понял, шеф». «Может, ты все-таки расслабишься?» Марианна подошла к Полине и наклонилась над столом. Вострякова приподнялась, медленно лизнула ладонь и провела по щеке Марианны. «Сделай мне так же и расслаблюсь». «Отвали!» — крикнула Марианна. Тимофей и Валентин хихикнули. Камилла застонала. «Слушай, ты!» — Грановский подошел к Полине, сверкая глазами. «Да это шутка!» «Еще раз так пошу...» «Папа, хватит!» — осадила отца Марианна. Грановский в изумлении вытаращился на нее. Часть третья. «Ты что за эту нахалку заступилась?» — спросил Грановский дочь. Они ехали по Выборгскому шоссе в сторону Тихорецкого, где Марьяша уже дожидалась взволнованная мать. Узнав, что отец вызвался подвести дочь, Валерия Грановская ничуть не успокоилась. «Пап, ты не понимаешь». «Чего не понимаю?» «По-твоему, я просто так сюда катаюсь с тремя пересадками? Музыкальные школы и рядом с домом есть. Но тут элитный клуб. Престижно. А у нас свой клуб. Тимка — председатель. Его отец здесь авторитет. Тусуюсь с ребятами из ближних домов. У них своя закрытая группа ВКонтакте. Все завидуют, подают заявки. А из нездешних приняли только меня. Знаешь, сколько лайков нам ставят к фоткам? Я тут уже стала своей». «Не знаю я эти ваши сети и знать не хочу». «Вот и не говори тогда. Можно подумать, остальные здешние». «Поля и Тимка знакомы с первого класса. Валя их знает с третьего. Его отец работает на полковника. Павел Сергеевич им помогал, когда Валина мама заболела. Она умерла в прошлом апреле, к сожалению. Валя очень переживал». «Еще бы». «Камила и Полина — лучшие подруги. С Калей мы познакомились на уроке вокала». «Который вел Евгений Ивченков?» «Ага». «Тот, которого убили?» «Ну да. А убийцу нашли?» «Пока нет. Про парня утонувшего ты слышала?» «Да, Валя рассказывала. Он учился в их школе». Марианна встрепенулась. «Ты думаешь, их и Наталью Ильиничну убил один и тот же человек?» «Не знаю, Марьяша. Пожалуйста, ни с кем не болтай об этом. И будь аккуратнее, ладно?» «Ладно». «Надеюсь, фотографий с места преступления в сети не будет». «Только в нашу группу». «Не сметь! Это же эксклюзивный контент!» «Я сказал!» Грановский грозно посмотрел на дочь. Остановив машину возле нового дома Марьяши, Грановский повернулся к девушке. «Так, а теперь о другом. Что это было вообще?» «В смысле?» «Вы же чем-то обкурились или наглотались. Это правило клуба?» «Пап». «Марианна». «Я только один раз затянулась. Может, два. Валя чуть больше. Сказали, ему полезно». «Что за бред? Как дурь может быть полезна?» «Ему очень плохо без мамы. Его отец стал пить». «Но не таким же способом успокаиваться». «А каким?» «Кто принес эту гадость? Полина?» «Ну, она». «Я ей не позавидую». «Папа». «Хватит. Ты Камилу видела?» «Видела, видела». «Дай слово». Грановский крепко взял дочь за руку. «Да хорошо, хорошо. Не буду больше. Лучше...» «Что?» «Ничего». Марианна отвернулась. «Говори как есть». «Лучше этого прижми, который приносит. Я видела, как он утром передавал ей пачку». «Кто такой?» «Да этот. Муж Тиминой сестры. Николай». Часть четвертая. «Итак, разложим по полочкам», — начал Грановский с выражением. Они со Зверевым расположились в кабинете, окруженные кипами документов по трем делам. Убийству учителя пения Ивченкова в июле 2018-го, несчастному случаю с Александром Паршиным, погибшим в мае в полутора километрах от элитного клуба, и вчерашней смерти Натальи Мироновой. «Думаете, серия?» — спросил Зверев. «Как-то рвано, судорожно, с перерывом. И жертвы разного пола». «Никакого сходства не видишь?» — Грановский тяжело вздохнул. «Нет». «Вчера какое было число?» «Ёлки-палки. 6 сентября. И Ивченков...» — он кинулся сверять. «Оба в одну дату. С Паршиным нет полной ясности, но, судя по всему...» «Именно. Вот уже кое-что. Теперь подозреваемые. В случае с Паршиным сказать сложно. Полшколы. Говорили редкостный урод. Как там называется? Тролль. Учителя жаловались, что противный был. И, кстати, покуривал травку. Его нашли только через 2 недели в зарослях возле берега. С родителями конфликтовал, с учениками тоже. Задиристый. «Перелом шеи. Как будто поскользнулся на камнях», — задумчиво произнес Зверев. «Но не сам же он уполз в заросли». «Теперь Ивченков. Коллега Монахова. Однокурсники». «Алиби у Монахова шаткое. Был дома с матерью, но она рано легла. Очень нервный. Миронова в сеть после 22 не выходила. Это осложняет дело». «Ивченков, говорят, тоже был не подарок. Ученики его не любили. Характеристика с работы. Учитель хороший, как человек — дрянь. Кстати, там Абдулова фигурировала. И остальные». Грубо отчитал Камиллу за опоздание, она расплакалась. Шелкунов заступился. Обоим досталось. После урока подошел на улице, продолжил выволочку. Вострякова и Куницын ждали Камиллу с Шелкуновым, и, как учитель набросился на ребят, Полина послала его подальше. Был скандал. Ивченко входил в школу, требовал, чтобы Вострякову выгнали. С Мироновой он тоже не ладил. Профессиональная ревность. А этот Павлов, он вроде как в стороне. Павлов 2 года работает в ТЭРЦе настройщиком инструментов. Ни с кем особо не общается, нелюдимый. В вечер убийства Мироновой был с женой. Значит, 6 мая пропал Паршин. По словам экспертов, его в тот же день. Через месяц погиб Ивченков. И теперь через 3 месяца Миронова. Она жаловалась, что к ней пристает неизвестный мужчина, который, судя по словам Юлии Куницыной, Мироновой не нравился. «Непонятно, шеф. Обычно в серийных убийствах есть логика». «Может, и у этого типа есть, да мы не видим». «Опросим заново?» «Да. Начнем с Монахова, затем Павлов», — задумчиво произнес майор. «Николай Дедикин. Вострякова покупает у него травку. Паршин тоже баловался». «А еще Валентин Шелкунов. В отличие от остальных, у него версия с возвращением домой немного смазана. Если криминалисты не ошиблись, к тому времени, когда ушла Полина, Миронова уже была мертва. Абдулова ночевала у Куницыных. И вообще, серийник женщина, тем более подросток, вряд ли. А еще, вы же понимаете? Понимаю, Миш. Полковника тоже придется проверить. Хотя не думаю. В этот момент раздался звонок. В трубке загудел знакомый голос медэксперта. «Выслушай приговор, лейтенант. Ивченков и Миронова убиты одной рукой. Раны идентичны. Еще что-то?» «Да. Отпечатков нет. Но на Ивченкова и Миронову напали, когда они сидели. По словам экспертов, убийца ростом 170-175. Дидикин, Монахов и Шелкунов примерно такие. Павлов заметно выше. Полковник отпадает, он почти 190. У Востряковой алиби, хотя на каблуках она в самый раз, заметил Зверев. Часть пятая. Грановский вспоминал лица свидетелей, по очереди сменявшихся перед глазами, так же, как чередовались кабинет в Терце, где он беседовал с Павловым, тесная квартира Монахова, чуть более просторная Дидикина, маленький домик Абдуловых и помпезный Куницыных на Озерной улице, дом 3. Монахов мял шляпу обеими руками. «Да что сказать-то? Ну, встречались пару раз, ничего серьезного. Не мог дозвониться, забеспокоился. Пришел, она лежит». «А ваш покойный коллега?» «Женя был грубый, замкнутый, о себе с университета не рассказывал». Утопленника Монахов не знал. Паршин не посещал. Паршин не посещал музыкальное училище. «Вы бы лучше этих из клуба проверили. Ведут себя как императоры. Куницын, небось, 1000 человек закопал. У его зятя вид больного. Видел его как-то издали. Шел по Озерной, как будто обкуренный». «А Антон Павлов?» «Не общаемся. Неразговорчив, работает неплохо, грамотный». Разговор с Дидикиным вышел совсем короткий. «Вы продаете школьникам траву и прочее?» «Понятия не имею, о чем речь». «Есть свидетели». «Все вопросы к адвокату. Выход там». Павлов безучастно смотрел перед собой. Из соседней комнаты доносился фальшивый голос репетирующего арию лекаря из Иоланты. «Когда появится сознание великой истины в уме?» «Вы были в доме у Мироновой до вчерашнего дня?» «Нет». «В училище часто с ней общались?» «Вообще не общался». «Евгения Ивченкова хорошо знали?» «Кто это?» Грановский зашуршал фотографией, нетерпеливо тряся ногой под столом. «А, этот?» Павлов взглянул на фото. «Нет, даже не здоровались. Помню, он как-то на пацанов орал». «Вот на этих?» Грановский поспешно выхватил из папки фото. «Ага, они». Он ткнул длинным пальцем в лица Востряковой, Абдуловой и Шелкунова. «А они что ответили?» «Симпатяшка назвала его...» Павлов беззвучно произнес губами слово. «И велела пойти на три буквы». Прежде чем заговорить со следующим свидетелем, сверлившим майора хладнокровным взглядом, Грановский внутренне собрался. «Итак, полковник...» «Слушай, майор...» прервал его волевым голосом Куницын. «Перейдем сразу к делу. Юля тебе соврала. Не любит выносить ссор из избы. Но я решил сказать. Она живет у меня. Разладилась с ее придурком. Это семейное, но коль скоро такие дела, тебе лучше знать. Развод оформляют». «А это значит...» «Дидикин в пятницу был один. Жену не дождался. Дальше ты сам». «Вы в курсе, что он продает детям травку?» «Главное, Юлька в курсе. Поэтому и разошлись. Как и мы с моей Любой. Но там другое. Патологическая ревность. Прохода не давала. Даже посудой бросалась. Возраст, видимо, дает о себе знать. Это между нами, как ты понимаешь, по-мужски». «Само собой. А по поводу дочери и зяти я заметил. Дидикин давеча сказал «заехал», а не «заехали». И зачем Юлии ездить в аптеку через весь город?» «Наблюдательный ты», — горько усмехнулся Куницын. «Она вчера была с вами?» «Да, рано легла. Бессонница. Приняла таблетки и ушла к себе. Тиму не загнать. С этими своими сидел до полпервого. А Валентин, значит, ушел раньше?» «Точно не помню. Этих троих видел поздно. Тимку, Польку и Камилу. Насчет него не знаю. После полуночи его уже не было. Юля спала. Перебрав одну возрастную категорию, Грановский приступил к другой. «Я немного напилась. Сигареты, виски. Смотрели секс в большом городе. К 10 уже разморила. Под утро проснулась. Пипец», — стыдливо поведала Камила Абдулова. «Почему домой не пошли? Друзья бы проводили». «Отец меня убил бы за куриво и спиртное. Очень строгий. Тимка предложил остаться». «Что курили?» «Парламент Найт Блю». Грановский сделал предупредительный жест Звереву, явно желавшему что-то спросить. «Полина и Валентин когда ушли?» — спросил майор девушку. «Не помню. Перед глазами все плыло. Тима спасал, заваривал кофе». «Ничего странного не видела в эти два дня?» «Не-а. В пятницу сестра Тимки заходила к Наталье Ильинишне. В субботу утром приехал муж Юлии Павловны. Не люблю его». «За что?» «Он курит всякую дрянь. И Польке давал попробовать. Она еще летом хвасталась». «Имя Александр Паршин что-то говорит тебе?» «Конечно. Я знаю, что он утонул. Летом видела ВКонтакте репост о том, что его ищут». «Евгений Ивченков?» «Наш учитель в ТЭРЦе. Очень мерзкий. Кричал, ногами топал. Неадекват. Ко мне докапывался как-то. Я опоздал на 5 минут». Тимофей Куницын то и дело поглядывал на лестницу, по которой поднялся в кабинет его отец. «Ну, я налил немного. У папы большой бар, подарки разные, а он не пьет. Юля за рулем, чего зря прокисать будет. Хотите коньяка?» «Паршина и Ивченкова помнишь?» «Конечно. Уроды, особенно Сашка. И учитель был дерганый. На Польку гнал на улице, орал на Валика. Каля плакала. Корчил из себя хрен знает кого, блин». «А Миронова?» — спросил Грановский. «Наталья Ильинична с виду хорошая. Милая такая, приветливая. Она на дому уроки давала. Наверное, чтобы не платить налоги. Папа так сказал. Дирижер приходил к ней. Я видел из окна. И вчера тоже». «А другого, кто стоял с вами, высокий, не видел возле ее дома?» — уточнил Зверев. «Вроде нет. Только вчера он подошел вскоре после нас. Вечер убийства ничего странного не заметил?» «Нет, ничего такого не припомню». «Не знаешь, твой родственник Дидикин контактировал с кем-то из погибших?» «Сам не видел, но ходят слухи, что с Паршиным». «Где был с 10 до полуночи?» «С Полькой и Калей смотрели секс». «С Полиной в главной роли?» — послышался голос Павла Куницына. «Сериал такой», — Тимофей опустил голову. «Потом Полька ушла где-то 12:30, а Калю я уложил спать». «А Валентин?» «Он ушел намного раньше. Отец его доставал по телефону, мол, где болтается. С нами еще Юлька теперь живет, кстати. Но она спать рано легла». «Где эта красотка Поля?» Майор посмотрел на часы. Тимофей стыдливо поджал губы. «В больничке. Обкурилась, похоже. Недавно увезли». Грановский вздохнул, обрадовавшись, что Марьяша после его звонка жене сидит под домашним арестом. Он уже допросил дочь, но узнал лишь то, что слышал от остальных. «Евгения Юрьевича все ненавидели. Паршина этого я слышала тоже», — сообщила Марианна. «А твои друзья, что о них скажешь?» «Полю ты знаешь. Камила хорошая, спокойная. Голос отличный, будет поступать в Римского Корсакова. Тима добрый, отзывчивый, но немного ватный. Только за спиной отца огонь. А так-то дико боится Павла Сергеевича. Валя замечательный, пишет стихи, люблю его. Помню, как храбро он за Камилу заступился, когда Ивченков набросился на нее за опоздание». Майор смерил Шелкунова долгим взглядом. «Валя, я знаю, что у тебя произошла трагедия, но как ты объяснишь, что два человека были убиты в день, когда умерла твоя мама? Паршин, предположительно, утонул в то же число». Зверев слегка дернулся и остановил взгляд на лице Шелкунова. «Я знаю, это какое-то дикое совпадение», — ответил Валентин. «Когда ты ушел из дома Куницыных?» «Около 10 или чуть раньше. Остальные задержались. После полуночи с Тимкой ВКонтакте немного переписывались. Он сказал девчонке еще там». «Про Ивченкова и Паршина что-то можешь рассказать?» «Они были гнидами». «Они были гнидами. Мне их не жалко». Валентин посмотрел Грановскому в глаза. «Не в курсе, какие отношения с Мироновой были у Монахова и Павлова?» «Наталья Ильинична нравилась Юрию Анатольевичу. Я видел по его глазам. С Павловым они не обращали друг на друга внимания. «Валентин, я задам этот вопрос только тебе. Пожалуйста, ни с кем не обсуждать. Как ты думаешь, кто убийца?» Шелкунов ответил после долгого молчания. «Весной я думал, что Каля. Паршин ее троллил, а она чувствительная. Ивченков накричал на нее ни за что, ни про что. И ты молчал?» «Мы друзья, и у нее алиби на вчерашний вечер, как я понимаю. Я был с ними, видел, что она уже никакая, сидеть не могла». Проводив парня глазами, Грановский и Зверев переглянулись, ища, в чьих глазах больше недоверия к его словам. «Специально спросили про подозрения?» — поинтересовался Зверев. «Совпадение дат. Ткнул на Абдулову, алиби конкретного нет. С учителем конфликтовал. Паршина не любил. У него был час времени на убийство до возвращения домой», — заключил майор. «Смерть матери могла подтолкнуть его». «Полина, Тимофей, Камила и полковник были в доме Куницыных. Не все же они разом лгут. И там еще ночевала Юлия, но она утверждает, что после половины девятого вниз не спускалась и в кабинет отца не заходила», — добавил Зверев. «В общем, остались Шелкунов, Дедикин, Монахов и Павлов. Алиби от жены, сами знаете. Проблема в том, что там слепая зона как раз около дома Мироновой. Но она, соседи сказали, постороннего ночью не впустила бы». «В других местах камеры что-то показали?» «Ничего особенного. Шелкунов засветился, но на расстоянии. Вострякову видно на соседней улице в 0:48». «Ясно. Надо, кстати, побеседовать с этой красавицей. Я узнавал, ее увезли на улицу Художников во второе отделение». «Я все хотел спросить». «Ну?» «Откуда у дочери грузчика и учительницы айфон новой модели? Недешевый, мягко говоря». Ответ на этот вопрос ждал их в палате третьего этажа, накрывшись почти с головой, иначе нездорово бледное лицо в свете больничной лампы делалось мертвенно-бледным. «Подарили, ясно?» — отозвалась Вострякова с бессильной злостью. «Тайный любовник?» — Зверев иронически улыбнулся. «Ну, типа». «Не слишком ли щедрый подарок?» — спросил Грановский. «Для меня в самый раз», — огрызнулась Полина. «Интимные услуги?» — Зверев напрягся. Полина долго молчала, прежде чем решилась ответить, скрипнув зубами. «Фотографии». «Ясно», — протянул Грановский. «А теперь имя клиента». «Николай Дедикин», — без запинки ответила Полина. В дверь постучали. Женщина в форме медсестры поманила следователей пальцем. Вострякова зашуршала одеялом. «Значит, отравление?» — спросил Зверев. «Какое еще отравление?» — сполошилась Полина. «Что ты принимала в последние сутки? Ела, пила?» «Да то же, что и всегда». «Шевели мозгами. Три убийства. Миронова и Ивченков, без сомнения, зарезаны одним лицом. Паршин, я уверен, туда же. Ты за себя не боишься?» «А я при чем?» — взвизгнула Полина, но ее глаза полыхнули осмысленным страхом того, кто знал больше, чем говорил. «Тебя отравили снотворным. Камилле, я уверен, стало плохо по той же причине. Ее намеренно усыпили в вечер убийства. На Валентина пытались повесить вину, убивая в день смерти его матери. Ты соврала насчет Дедикина, я сразу понял по глазам. И я был у него дома, он явно не богат. Юлия Куницына его бросила. Да и не тот человек. Айфонами он точно разбрасываться не стал бы. Ты в курсе, что лишних свидетелей убивают?» «Господи!» — Вострякова закрыла лицо руками. Ее плечи затряслись. «Это ведь был виски, верно? Врач сказал, от тебя шел запах спиртного. В пятницу ты пила то же, что и Камила?» «В пятницу я пила ямайский ром. И Валик тоже». «Вот оно», — прошептал Грановский. «Надо мной все смеялись, потому что я бедная. Паршин обзывал голодьбой и шлюхой, а я еще ни разу ни с кем. Только фото продала и пару видосов, на которых я...» «Без подробностей», — оборвал ее Грановский. «Он меня заставил». Девушка разрыдалась. «Сказал, он позаботится, чтобы меня посадили за соучастие». «Кто?» Грановский уже знал ответ. «Полковник», — простонала Полина. Часть шестая. Грановский позвонил в дверь. Заскрежетали замки, на пороге возникла Юлия Куницына. «Добрый вечер, Юлия Павловна. Мы с вами толком не разговаривали по поводу этих событий». «Да я, собственно, ничего и не знаю». «Чем можем помочь?» — раздался за ее спиной голос Павла Куницына. Спокойный, но не такой ровный, как обычно. Грановский и Зверев вошли. С кухни их приветствовал плотным голосом Тимофей. «Два вопроса, Юлия. Вы покупаете снотворное по упаковке или про запас?» «Про запас? А что?» «Проверьте. Уверен, не досчитаетесь. И второе, вы что-то говорили о часовых поясах. Где были?» «На Майорке. Проводили там каникулы. Но...» «Два месяца или чуть больше, наверное. Ездили всей семьей?» «В чем, собственно, дело, господа?» — спросил Куницын с некоторым вызовом. «Ну, мы с мамой, Тима, маме врач посовет...» «Отвечая на ваш вопрос, полковник, три трупа. Четвертый может быть в любой момент». «И?» — Куницын смотрел, не мигая. Его лицо оставалось неподвижным, но в глазах плясали огоньки отчаяния. «Мне показалось странным то, что вы подчеркнули, что не видели дочь в вечер убийства Мироновой, зная, что подозревать Юлию нет оснований. И подсказали, что Дидикин был один дома, как будто хотели навести меня на одного из них». «Прежде чем продолжить, дождитесь юристов», — Куницын нащупывал смартфон. «Вы думаете, папа ее убил?» — стылым голосом спросила Юлия. «Нет, конечно. Но он давно все знал». Рука Куницына, сжимавшая смартфон, застыла в воздухе. Грановский продолжал. «Знаешь, на чем ты погорел, Тимофей? На своей показной любезности. Налил Полине виски, забыв, что накануне усыпил им Камиллу. Глен Гориох. От пары глотков ей плохо не стало, но когда она вчера выхлебала два полных бокала, да еще с травкой, ее свалило. Переборщил с дозировкой. Потом догадался вылить, но, не подумав, предложил нам коньяк. Я сразу заметил, что той бутылки больше нет, а выпить ее целиком было явно некому. Ты сам ляпнул, что отец не пьет». «Вы это серьезно?» — прошептал Тимофей. «Не говори ничего!» — загудел Куницын. «Думал, отец тебя защитит. Он пытался. Заставил Вострякову врать, чтобы обеспечить тебе алиби. Сказал, что видел вас всех вечером, хотя, я уверен, лгал. Никто из вас не догадался упомянуть, что видел полковника. Камилла подавно не знала, был ты дома или выходил. Она спала. Твой отец угрожал Полине, что она сядет как соучастница. А зная о его связях, она, конечно, перепугалась. К тому же он явно содержит ее. Айфон, новые сапожки, новое пальто, постоянные визиты к вам в гости и доплата за молчание». «Что за бред ты несешь, майор?» «Каждый раз она стряпала тебе алиби в обмен на членство в клубе. Ее не исключили из школы. Деньги за интимные фотографии, которыми она тебя развлекала. А твой отец делал дорогие подарки. Сюда она приходила как к себе домой, не понимая, что может стать следующей, если просто скажет что-то не то. Как Паршин, Ивченков и Миронова. Что она сделала тебе? Отказалась продать пару снимков или разрешить потрогать ее за вознаграждение? Да еще грозилась рассказать. За это ты ее убил? Использовал смерть матери лучшего друга, чтобы подставить его? А вы, полковник, зря взболтнули мне про то, что жена швыряет в вас посуду. В семье, где один с патологией, может быть другой такой же. Только ваш сын многократно превзошел маму». Тимофей разинул рот. «Молчи!» — скомандовал отец. «Да я только одно хотел сказать». Взглянув на сестру, толстяк перевел глаза на отца и откинул голову. «Тот дирижер из Терца, он такой реально стрёмный. И зубы кривые, правильно Полька заметила. Я его тоже собирался прикончить. Для смеха». Грановский заметил, что Юлию колотит мелкая дрожь. Судорожно сцепив руки, она не сводила глаз с младшего брата. «Вот оно что!» — Грановский покачал головой. «Наталья сказала вам, что это был он, а вы снова не вынесли ссор из избы». Часть седьмая. «У меня в мыслях не было, иначе я бы вам рассказала», — всхлипывала Юлия Куницына. «Поэтому ваш брат так легко признался. Понял, что вы не станете молчать, что он приставал к Наталье, если заподозрите в нем убийцу. Полковник по глупости сказал о причине вашего развода. Грановский смотрел на женщину с сочувствием. Раз ушли от того, кто замешан в наркотиках, я бы никогда не стала покрывать убийцу, закончила Юлия. Это же жизни людей. На этом я и надеялся сыграть. Потому что улик против Тимофея было «кот наплакал». Разве что показания Полины. Она созналась, что видела, как он толкнул Паршина за то, что тот обзывал его жердяем. Караулила, пока Тимофей сбрасывал того в воду. И когда резал Ивченкова. Видимо, вошел во вкус. Полковник, конечно, упирался бы, но его сыну так хотелось отличиться перед отцом на людях, что он не утерпел. Все говорили, что Тимофей боится отца, да я и сам это заметил. Другие тоже опасаются. Уму непостижимо. Согласен. Тем более трое подтвердили алиби вашего брата. Двое лгали, третью ввели в заблуждение. О чем только думала эта дура Полина, обескураженно сказала Юлия. О деньгах, о престиже, о закрытой группе для избранных в сети, о завистливых взглядах тех, кто над ней подшучивал. А теперь я должен думать, как сказать дочери, что элитный клуб, которым она так дорожила, закрывается, произнес Грановский.